Глава вторая. «Кажется, у нас неприятности», — проговорил я милиционеру, не отводя взгляд от окон планово-диспетчерского бюро. «С чего ты взял?» — удивленно спросил Александр Игоревич. Я показал ему окно планово-диспетчерского бюро и пояснил про занавеску. «И свет только что погас», — резюмировал я. Александр Игоревич посмотрел на окно, снял фуражку и поскреб макушку. Видимо, понял, куда я клоню. «Подтверждаю», — сказал второй милиционер в гражданском. «Вон в том окне свет только что погас». Он успел облюбовать цеховую курилку и уселся поудобнее, вытянув ноги вдоль скамейки. Однако, как видно, такая расслабленная поза не мешала ему сохранять бдительность и подмечать детали. «Так, может, на работе кто-то задержался?» — предположила следовательница, тоже переводя взгляд на вызвавшее беспокойство окно. «Может быть, а может и не быть, но по мне очень вряд ли». Я медленно покачал головой и тут же пояснил, почему. «Там в основном пожилые женщины работают, и у них не задерживаться дольше положенного — золотое правило». «И правильно», — согласился начальник милиции, — «мужики должны работать, а бабы мужикам должны ужин делать. У меня вот жена занимает очереди в гастрономах еще в обед, чтобы после работы не стоять и не уйти с пустыми руками. Так что тут дело не хитрое, чуть дольше положенного задержишься и мужика без ужина оставишь». «А то, что я все время задерживаюсь, вас не смущает?» — вставила следователь. «Так ты, Курочкина, еще девка молодая и холостая. Вот мужика себе нормального захапаешь и тоже задерживаться перестанешь», — подмигнул ей начальник. «Мне же, честно говоря, было не до шуток милиционера. Если кто-то в ПДБ таки был, этот кто-то сейчас побежит рассказывать начальнику, что видел возле цеха милицию, да еще и вместе со мной. И тут уж он точно сообразит, что все неспроста, тем более, что меня преподнесут виновником всех бед. У женщин ведь как бывает, если повесили на ком-то клеймо, то потом так просто его уже не ототрешь». Я решил, что стоит сходить и посмотреть, кто из коллег задержался сверхурочно, а заодно отвлечь коллегу от таких дурных мыслей, как поход к начальнику. «Да ну, что-то ты перегибаешь», — сказал милиционер, когда я озвучил ему свои намерения. «Александр Игоревич, а мне кажется, Егор все правильно делает», — поддержала меня следователь. «Мало ли, вот сейчас кто-то начальника предупредит, и он убежит, сверкая пятками. Будем потом по всей территории завода за ним гоняться». «Ну, сходи, посмотри», — все-таки согласился милиционер. «Мы тут останемся, а то Кира выйдет, а нас никого. Нехорошо получится». «Я, наверное, с ним пойду, если вы не против». Курочкина вдруг предложила свои услуги. «Сходи, сходи, может, заодно себе мужика найдешь», — хохотнул Александр Игоревич. «Посмотри, какой Егор видный кавалер». «Нет, он не в моем вкусе», — фыркнула девчонка, но сама засмущалась. Не сказать, чтобы я был против такой компании, скорее за, но ждать, когда Александр Игоревич и Курочкина закончат обмен мнениями на этот счет, не было времени. Я спешно двинулся ко входу в корпус, обронив следовательнице «догонишь». Та мигом прекратила словесные пикировки с начальником, и пусть с некоторым запозданием, но двинулась следом за мной. «Егор, я иду». Мы зашли в корпус, и возле двери ПДБ я увидел старшего мастера Рому. Ну, конечно, наш пострел везде поспел. Эмоции у меня при виде него были смешанные. Все-таки жизнь у него только начиналась, и вляпаться в неприятности он успеет и без меня, но для этого должны быть хоть какие-то мозги. Судя по действиям Романа, таковых у него не имелось по определению. Он склонился над замком двери бюро и, высунув язык, старательно пытался закрыть дверь. Вопрос, кстати, откуда он вообще взял ключ от бюро? На самом деле хороший вопрос. Никакого формального права брать ключи у сторожа корпуса старший мастер не имел. Это была прерогатива исключительно сотрудников ПДБ, но факт налицо. Ключ был в руках старшего мастера, как и наглость лезть в бюро за отсутствием там сотрудников. Обращала внимание и другая, не менее значительная деталь. Под мышкой у Ромы был зажат ворох каких-то документов. Во козел хитро выделанный. Зяблик цеховой. Похоже, понял, что пахнет жареным, и решил быстренько зачистить следы. Я покосился на Курочкину и, приложив указательный палец к губам, призвал следователя не издавать звуков. Сам же на цыпочках подкрался к старшему мастеру сзади и, не особо церемонясь, заломал Роману руку за спину, проведя ему один из известных мне приемов — рычаг локтя. «Ой-ой!» — заверещал он, как поросенок на бойне. «Тихо, тихо, тихо!» — процедил ему я на ухо. «Если не хочешь, чтобы было еще больнее или чтобы я тебе руку оторвал, то закрой рот, Ромчик. Ты попался. Рома заткнулся, и я, чуть ослабив захват, ногой открыл дверь, которую он так и не успел закрыть на ключ, и толкнул старшего мастера в спину. Руку я ему при этом отпустил, и бедолага, потеряв равновесие, кубарем завалился на пол. «Не дергайся», — сразу предупредил я его. Рома не согласился, решил включить идиота и сделать вид, что не понимает, что к чему. А тут еще ему помогла залетевшая в кабинет Курочкина. «Ой, Егор, что ты делаешь? Нельзя же так!» — подскочила ко мне следовательница. «Можно, если осторожно», — отрезал я. Но Рому уже понесло. «Кузнецов, какого хрена ты руки распускаешь? Совсем оборзел! Я буду жаловаться на твои неправомочные действия!» «Все сказал?» — я вскинул бровь. «Флаг тебе в руки, можешь жаловаться. Вот тебе целый следователь для этого». Я указал на Курочкину. Девчонка еще молодая и неопытная, явно перепугалась поначалу, увидев нашу стычку, но теперь взяла себя в руки. Рома, чувствуя это, решил представление заканчивать. «Лейтенант Курочкина», — представилась моя сообщница и показала все еще сидящему на полу старшему мастеру удостоверение. Лицо Ромы мигом изменилось. Жаловаться он никуда не стал, только склонил подбородок на грудь и тяжело выдохнул. Догадливый какой. А артист из него так себе. Однако сдаваться мастер не собирался. Маневр со вселенским смирением, похоже, был отвлекающим. В следующее мгновение Рома бросился собирать бумаги, разлетевшиеся по полу, но не все. Схватил только два листа. Что он задумал, стало понятно, когда, схватив лист, Рома сунул его в рот и начал жевать, возомнив себя Шрёдером. Курочкина разочарованно закатила глаза и покачала головой. «Лично я не был бы настолько категоричен в оценке происходящего. Может, это и комично. Но ведь копий документов особо не существовало. На дворе 76-й год, и большая часть документации хранится в архиве в единственном экземпляре. А значит, сжирая документы, Рома действительно уничтожал улики». «Думаю, что от бумаги и чернил у тебя будет несварение». Я подшагнул к нему, вырвал из рук недоеденный листок и, не особо церемонясь, наступил ботинком на его руку. Он попытался схватить еще один лист на съедение. Остальные бумаги я быстренько собрал в стопку и отложил на стол, что называется, от греха подальше. Я опустился рядом со старшим мастером на корточки и заглянул ему в глаза. «Ром, а, Ром, ты вроде мужик взрослый, а занимаешься всякой ерундой», — заговорил я. «Нахрена ты себе на срок зарабатываешь?» «Я ни в чем не виноват», — забубнил он с набитым пережеванной бумагой ртом. «Не оригинально», — улыбнулся я и коротко пояснил Роме его перспективы. «Виноват или не виноват, следствие разберется, а пока все же рекомендую включить мозги и хотя бы чуть-чуть прийти в себя. Выбор у тебя небольшой, либо ты со следствием сотрудничаешь, либо садишься за решетку, причем далеко и надолго». Рома перестал жевать и сплюнул пережеванную массу себе в кулак. «Я думаю, ты правильный вывод сделал. Теперь скажи, начальник о появлении милиции в курсе?» «Не в курсе, клянусь, я...» «А ну не дури», — отрезал я. «Говорю же, реально срок впаяют». «Да, в курсе», — на выдохе выдал старший мастер. «Я как вас увидел, так сразу к Клименту Санычу побежал». «А он что?» — спросила Курочкина. «Велел в ПДБ идти». Все было ясно. Начальник быстро понял расклад и приказал Роману лично уничтожить улики. «У нас, конечно, не армия, но приказы начальника следует выполнять, да?» Я хлопнул старшего мастера по плечу, поднимаясь. «У тебя наручники есть?» Я повернулся к Курочкиной. «Зачем на меня наручники надевать?» Испуганно заблеял Рома. «Затем, чтобы ты больше глупостей не натворил», — пояснил я. «Я ничего не буду делать, обещаю, честная комсомольская». Наручников у следачки не оказалось, поэтому пришлось использовать в качестве таковых подручный материал. Я взял обычную капроновую нить и привязал Рому за запястье к стойке. Поставил стул, чтобы он мог присесть, и напоследок снова доходчиво объяснил, что если Рома не хочет стать соучастником, то пусть не дергается. Посидит, подумает. «Точно, уяснил», — заверил он. «Не рекомендую тебе брать на себя чужие проблемы, а то они быстро станут твоими». Рома, на котором теперь лица не было, покивал, давая понять, что меня услышал. «Ну и ладушки. А нам пора дальше». «Пойдем», — позвал я Курочкину. «Куда?» Если Климент в курсе, то пытается сбежать. Только не это, пойдем скорее. Проходим и встретили Киру, она выглядела испуганной и растерянной, и явно не знала, что делать. «Где начальник?» Я сразу перешел к делу. «Я не знаю, он меня из кабинета выпер, как только деньги взял», — созналась девчонка. Мы с Курочкиной переглянулись. «Понятно, беги, предупреди Александра Игоревича, чтобы он был начеку», — велел я. «Есть». Кира бросилась к выходу, а мы со следовательницей побежали в кабинет начальника, дверь оказалась заперта. «Климент, лучше открой дверь», — я постучал по ней, прислоняя ухо к дверному полотну. «Откройте, милиция», — вторила мне Курочкина. Никто не открывал. Да и никаких звуков по ту сторону двери я не слышал. Вполне возможно, что начальника там уже не было. «Не открывает. Что делать?» — прошептала следователь. «Что делать, если нам отказываются открыть дверь?» «Надо ее открыть самому». С этими мыслями я отошел на несколько шагов, припоминая, в какую сторону она вообще открывается. Открывалась она вовнутрь. А значит, надо хорошенько приложить силу, и замок не выдержит. «Что ты собрался делать, Егор?» — спросила Курочкина. «Ломать». «Так у нас же санкций нет», — запричитала она. «Есть другие варианты». Я покосился на нее, одарив улыбкой. А потом с разбегу въехал в дверь плечом. Замок не выдержал и сломался с первого же удара. Мы заскочили внутрь и увидели пустой кабинет. Тишина. Благо, мертвые с косами не стоят. Я посмотрел на открытое окно, куда и выскочил начальник цеха. Улизнул. Курочкина в сердцах всплеснула руками. Я подбежал к окну, выглянул наружу и увидел, как непутевый начальник цеха бежит в сторону проходной. Какой он быстрый, оказывается, когда прижмет. А так кажется, что только и может, что пиджак по кабинету носить. «Вон он, наш беглец», — сообщил я следователю, а сам бросился к телефону, пытаясь припомнить номер проходной. «Стоять! Милиция!» — выкрикнула следовательница, высунувшись по пояс из окна. «Как же! Остановится! Нашли дурака!» Номер, зараза, не припоминался, хотя было время, я знал его наизусть. Зато на столе начальника цеха под стеклом лежала памятка с основными заводскими номерами, в том числе и с нужным мне. Я схватил трубку телефона и набрал четырехзначный внутренний номер. Послышались длинные гудки. «Второй пост!» — рявкнули в трубку. Я вкратце, но емко пояснил, что нужно. Подозреваемый, а именно начальник цеха, номер 7 сейчас движется в сторону проходной. «А я что могу сделать?» — попытался увильнуть мой собеседник. «Сотруднику сообщи, он объяснит, и скажи, что еще один пост у вас есть». Я бросил трубку. Теперь, когда посты были извещены о подозреваемом, можно было и самому отправляться в погоню. Мы с Курочкиной выбежали из корпуса, и там встретились с Игорем Александровичем, Кирой и сотрудником в гражданском. «Сбежал», — пояснил я. «Как сбежал?» — насторожился милицейский начальник. «Сверкая пятками». Объяснять в подробностях времени не было, но я, как человек, хорошо знающий территорию завода, взял инициативу на себя. Объяснил милиции, где находятся первый и второй заводские посты. Следом предложил план действий. «Два человека должны пойти на первый пост и два на второй». «А ты куда?» — уточнил Александр Игоревич. «Я еще в одно место, через которое он может ускользнуть». «Третий пост еще есть?» «Ну, неофициальный». Милиционер не стал допытываться, что я имею в виду. Все разбежались, а я двинулся в сторону общезаводского склада, где располагался тот самый неофициальный третий пост, через который мужики попадали на завод и выходили с территории незамеченными. Как там говорится? Мысли как преступник. Вот-вот. Мне следовало поставить себя на место Климента, и на его месте я бы попытался бежать именно так. Для него лучшим вариантом было попытаться покинуть территорию завода без лишнего внимания. К тому же мужик он был умный и наверняка понимал, что на проходных, куда бы он ни сунулся, его будут ждать. Плюс я заметил, в какую сторону он драпанул из окна, как раз к общезаводскому складу можно свернуть. В общем, посмотрим, как у меня работает интуиция. Пришлось и мне снова побегать, но через 5 минут я уже был на месте. Сперва услышал лай собак и двинулся на звук. Стало ясно, что собаки собрались возле того самого сарая, где я запер главного пса, когда выносил металл. На то, что животные лают не просто так, указала туфля, лежавшая неподалеку от входа в пристройку. Климент, выходит, не сумел договориться с собачками и драпал так, что даже ботинок потерял. Не оставалось сомнений, что начальник не успел перемахнуть через забор и спрятался тут же в пристройке. Я подошел ближе. Собаки меня заметили и начали вилять хвостами. Запомнили таки, чья рука их кормит. Даже папаша и тот был рад, ткнувшись в мою ладонь мокрым носом. Я пообещал себе, что обязательно принесу песикам угощение, а сам подошел к двери подсобки. Вместо кодового замка здесь теперь был врезан полновесный замок. Видимо, Пушкин решил усилить защиту. Замок работал по одностороннему принципу. Снаружи закрывался и открывался ключом, а изнутри без ключа, при помощи щеколды. «Климент!» — я постучал в дверь. «Знаю, что ты там. Открывай!» Сначала по ту сторону двери стояла тишина, но, прислонив ухо к дверному полотну, я услышал прерывистое дыхание загнанного начальника цеха. «Тяжко, наверное, убегать в парадных ботиночках. Ты, кстати, тут один обронил!» Я снова постучал. «Пошел ты!» — послышался испуганный, но озлобленный голос начальника цеха. «Я-то пойду. За меня не переживай, лучше за себя подумай». «Это все из-за тебя. Будь проклят тот день, когда ты появился в моем цеху!» — выл Климент. «Ты дверь-то собираешься открывать? Или будем задерживать тебя силой? Нахрен иди!» «Что тут скажешь? Я, по крайней мере, попытался донести человеку его перспективы. Он не услышал. По-хорошему, сейчас стоило связаться с Александром Игоревичем и сообщить, что местоположение преступника установлено, а там дальше пусть милиция сама разбирается. Но я все-таки решил поступить иначе, отошел на пару шагов от крыльца, чтобы выбить замок во второй раз за сегодняшний день. Последний раз предупреждаю. Потом начну действовать. Я, галочки ради, предупредил Климента. Он не ответил, я с чистой совестью вдарил по двери плечом. Бам! Выдержала. Потом второй раз. Дьявол, плечо отбил, голову чуть не стряхнуло, а дверь не шелохнулась. Интересно, там есть еще один выход? Возможно, и есть. Вот черт, смоется гад. Нужно скорее сломать дверь. Я порыскал в поисках камня побольше. В этой малохоженной части завода территория неухоженная, и даже попадались обломки бетона от старых построек, которые все не могли убрать. Нашел подходящий фрагмент бетонной конструкции с торчащей из него арматурой. Вытащил ее из кучи хлама, приготовленного на вывоз. Еле поднял и дотащил до двери. И раз! Поднатужился и поднял тяжесть над головой, собираясь, что есть мочи, лупануть по двери в районе замка. «Егор, вообще-то у меня ключи от двери есть», — раздался сзади чей-то очень знакомый женский голос.